12 шагов к финансовой стабильности. Шаг 1. Начните с формирования списка ежемесячных расходов. Не путайте желаемые траты с необходимыми. Пусть в ваш перечень войдут только те расходы, без которых реально невозможно жить. Составили список? Теперь следуйте ему. Удерживайте расходы на обозначенном уровне, независимо от роста дохода. Например, если вы решили для себя, что вам достаточно 30 тысяч рублей, живите на эту сумму, даже если начинаете зарабатывать 50 или 100 тысяч. Согласитесь, нет смысла много трудиться, если вы не можете сохранить заработанное. Деньги утекут, как песок сквозь пальцы, сколько бы их ни было. Финансовый успех придет именно тогда, когда вы научитесь контролировать расходы. Шаг 2. Каждый месяц откладывайте 10% семейного дохода на депозит, какой бы невозможно тяжелой ни казалась эта задача. Наш более чем 20-летний опыт консультирования показывает, кто соблюдает это правило и следует системе модель счета управления семейным бюджетом, тот в течение года увеличивает свой доход на 30-50%. Как это работает? Регулярно откладываемая сумма формирует денежный иммунитет. Страх перед бедностью исчезает, появляется уверенность в завтрашнем дне. Человек начинает принимать правильные решения или максимально приближенные к правильным. Каждый раз, когда он задумывается о деньгах, его подсознание сообщает, что деньги есть. И с каждым днем это ощущение только усиливается. Шаг 3. Накопите из откладываемых 10% сумму, равную ежемесячному расходу, умноженному в 6-12 раз. Сформируйте из нее финансовую подушку безопасности своей семьи, или, другими словами, сумму финансовой защищенности. Шаг 4. Поставьте цель увеличить свой доход. Например, моя цель через полгода выйти на уровень определенного ежемесячного заработка. Впишите сумму как минимум на 20%, а в идеале на 50% больше вашего нынешнего дохода. У бедных людей есть желания и мечты, а у богатых есть цели и планы. Наличие цели – показатель вашего финансового успеха в будущем. Ставьте цель, а затем пишите план для ее достижения. Шаг 5. Ваш доход будет расти каждый месяц. Ставьте цель собрать капитал. Сумму финансовой защищенности никогда не тратьте на бизнес и не инвестируйте. Эти деньги принадлежат вашей семье. Не рискуйте ее благополучием. Постарайтесь в течение года-трех лет держать расходы на одном уровне, насколько это возможно. Естественно, речь идет о самых необходимых повторяющихся расходах. Шаг 6. Понятно, что непредвиденных расходов не избежать. Поэтому важно планировать саму их возможность заранее. Накиньте на ежемесячную сумму расходов 10-15% сверху и отложите до момента, когда они потребуются. Например, если бюджет необходимых расходов составляет 30 тысяч рублей, то 10-15% – это 3-5 тысяч рублей. Шаг 7. Вкладывайте деньги туда, куда вы ранее вложили время. Например, если вам довелось 5 лет проработать в ресторане, инвестируйте в сферу общепита. Это может быть столовая, кафе, кофейня и так далее. Если вы работали в продуктовом магазине, откройте небольшой магазин или станьте партнером своего шефа. Если у вас слишком мало денег, не инвестируйте вообще. Просто сохраните накопленное. Уже само наличие живых денег работает на вас. Они создают ощущение богатого человека. Самый главный актив – это не деньги, технологии или образование. Самый главный актив – это ваша уверенность в себе и в том, что вы хотите делать. Посмотрите, большинство успешных людей начинали с нуля или даже с минуса в виде долгов. Единственное, что у них было, это правильный эмоциональный настрой. Иными словами, вера в себя. Стоит обрести ее, как она привлечет к вам деньги, идеи, связи, активы. Побеждает тот, кто чувствует себя чемпионом. Ваша задача – развить в себе это самоощущение. Шаг 8. В начале пути всегда делайте ставку на короткие деньги. Вкладывайтесь только в те проекты, в которых вы сможете вернуть все свои средства за 1-4 месяца. Не беритесь за большие идеи и большие проекты. Поначалу они слишком рискованы для вас, так как очень легко могут загнать вас в долги и кредиты. В итоге вы потеряете больше, чем приобретете. Постройте систему, которая создает живые деньги, а не высасывает их из вас. Шаг 9. Не берите кредит под непроверенную идею и продукт. Сначала протестируйте на минимальном объеме. Сможете получить хотя бы небольшую прибыль, масштабируйте проект. Заставьте каждый доллар чужих денег работать на вас. Выстраивайте тиражируемые системы, те, что вы можете повторить миллион раз. Они-то и принесут вам миллионы. Именно на этом принципе держатся все крупные бизнесы. Подробнее мы рассказываем об этом на специальных тренингах «Организация источников дохода и сохранение и приумножение денег». Сайт www.worldsamo.com. Шаг 10. Контролируйте риски. Естественно, они неизбежны, однако всегда можно свести их до минимума. Контроль риска важнее, чем гонка за прибылью. Основные риски – это действия на грани закона, плохое качество продукции и сервиса, непрофессиональная команда, отсутствие системной работы, большие кредиты и так далее. Все перечисленное имеет неприятную особенность незаметно накапливаться. Шаг 11. Бизнес начинается не с идеи, а с учета и контроля. Основа любого богатства – это финансовая дисциплина. Нельзя не вспомнить одну поучительную историю. Ученые провели исследование. Тысячи людям давали по одному доллару, а потом через неделю звонили и спрашивали, как они им воспользовались. Люди были из разных сфер и разных профессий. Кто-то положил доллар на депозит, кто-то инвестировал, кто-то отправил в копилку, кто-то потратил. Но миллионеры и миллиардеры на 98% сделали одно и то же. Пришли в свою бухгалтерию и попросили оприходовать, то есть брали под учет и контроль. Из этого можно сделать вывод: если большинство богатых людей поступают таким образом, значит, подобным же образом должен поступать каждый, кто хочет иметь деньги. Дело не в самих деньгах, дело в методах обращения с ними. Основа всего – учет и контроль. Нищета от слова «не считать». Если дадите нищему человеку 1 миллион рублей, он все равно вскоре останется ни с чем. Примеров много. Просто считайте деньги, постоянно ведите учет. Деньги как женщины. Чем больше внимания им уделяете, тем сильнее они вас радуют. Начнете игнорировать, и те, и другие заставят вас страдать. Шаг 12. Всегда увеличивайте активы и сокращайте обязательства. Вложите деньги туда, где есть очевидная отдача. Шкала приоритета для вложения денег. Вкладывайте деньги туда, где они приносят ежедневный или еженедельный доход, пусть даже небольшой, это сформирует денежный поток. Делайте вложения, которые увеличат ваш капитал, то есть покупайте то, что может подорожать со временем, акции, недвижимость, технологии и так далее. Приобретайте только ликвидные вещи, то есть те, которые при необходимости можно обратить в деньги. Если первые три варианта пока для вас недоступны, просто копите, формируйте капитал. Соблюдайте приоритет вложений. Если не получается организовать первый вариант, только тогда переходите ко второму или третьему. Приоритет вложений – основной ориентир при обращении с деньгами. Именно эта формула поможет вам перейти с одного уровня дохода на другой. Именно она определяет скорость роста вашего капитала. Чтобы понять, насколько эффективно вы распоряжаетесь деньгами, задайте себе вопрос: что из того, во что вы инвестировали или купили, то есть на что потратили деньги, приносит вам доход? Когда я задаю людям этот вопрос, 96% говорят «ничего». Все, что они приобретали, стареет или забирает у них деньги. Техника, одежда, жилье и так далее. При соблюдении же наших принципов имущество начнет работать на вас. Все то, что сейчас не приносит вам дохода, продайте или превратите в капитал. Соблюдайте правила, которые заставят деньги приносить деньги. Ежегодно уменьшайте обязательства, если они у вас есть. Речь о кредитах, долгах, займах на учебу и так далее. Уменьшение обязательств – это тоже развитие. Каждый год вы должны уменьшать основную сумму своих обязательств минимум на 20%. Если больше, еще лучше. Но весь доход отдавать на это сразу нельзя. Надо все делать одновременно. Подробнее об этом вы можете прочитать в моей книге «Долги тают на глазах». Вот финансовые результаты некоторых из участников наших тренингов. Людмила Кантаускиене, Литва, город Вильнюс. Доход вырос на 20% за 4 месяца, вернула долг 4,5 тысячи евро, сохранила 900 евро, за 5 месяцев погасила 50% долгов. Амантай Жусупов, Казахстан, город Петропавловск. Доход вырос на 30% за 3 месяца, по 10% накопил и реинвестировал, начал погашать кредит. Владимир Нестеренко, Казахстан, город Астана. Доход вырос в 3 раза, на 180% за 4 месяца. на 7-8% уменьшились долги. Начал выплаты по всем кредитам и старым долгам. Рухсара, город Алматы, Казахстан. Доход вырос на 100%. На 80% выплатила все долги. Начала вести учет доходов и расходов. Нияз Рустемов, Казахстан, город Актобе. Доход вырос на 30%. Закрыл просроченный кредит. На 10% уменьшились долги за 4 месяца. Начал вести учет расходов и доходов. Владелина Пак, Казахстан, город Алматы. Доход вырос на 420% за 4 года. Накопила 46 тысяч долларов капитала. Погасила ипотеку на 62 тысячи долларов. Наталья Фельцова, Казахстан, город Актау. За год погасила долги, купила новый дом и машину. Начала вести учет доходов и расходов. Ольга Вебер, Казахстан, город Павлодар. За год погасила 3 кредита и 2 долга, инвестировала в активы, начала вести учет расходов и доходов. Шалпан Тусибекова, Казахстан, город Актау. Доход вырос в 5 раз за 2,5 года, закрыла кредит на сумму 500 тысяч долларов. Ваши финансовые результаты изменятся только в том случае, если вы начнете системно практиковать все техники и приемы, описанные в этой книге, и постепенно сделаете их образом жизни. Нужно понимать, отсутствие постоянства не принесет желаемых плодов. За 20 лет работы через наши тренинги прошло много разных людей. Те из них, кто проявлял упорство в достижении финансового благополучия, достигали его. Я могу гарантировать, что предлагаемая система результативна и практична, но не могу гарантировать, что вы проявите характер в ее претворении в жизни. Это ваш и только ваш выбор. Когда-то я решил стать успешным, и это принесло более чем заметный результат. Теперь ваша очередь решать.